Глава 5. Побег с охраны. Сточные канавы на Цварге чище, чем то недоразумение, что ошибочно именуется улицей у вас здесь. Одни помои на каждом углу, возмущенно комментировал Рэй, начищая свои черные лаковые сапоги до блеска. Я же все никак не мог отдышаться. После незапланированного спринта, организованного мне Цваргом, мы целые невредимые стояли в ангаре на заднем дворе Шантера. «Не беспокойся, пацан, все продумано. Предоставь этот вопрос мне». Спародировал я его, когда моя селезенка наконец-то перестала судорожно сокращаться от взрывной аэробной нагрузки. Сколько раз я уносил ноги от планетарной полиции, сбегал с урока в школе. Воровал еду из магазинов, но так быстро я еще не бегал ни разу. «Да ладно, все обошлось же», — отмахнулся Рэй, которому пробежка пошла только на пользу и не вызвала никакого негатива. Фиолетовый цвет лица стал чуть насыщеннее. «Ну, прошвырнулись мы немного, ну и что такого? Считай, что ноги размяли, свежим воздухом подышали». Я зло глянул на Цварга. «Свежим воздухом? На захране? Он что, издевается?» Мой полный ярости и негодования взгляд был принят и понят Рэем без слов. «Ладно». «Сливай из тигра топливо, масло и все, что тебе необходимо для того, чтобы поставить воробья на крыло. И про пищеблок не забудь. У меня там контейнеры со вполне сносной едой оставались. Прихвати их тоже. Я как-то не горю желанием тащить еду из этой помойки после того, как понюхал твой обед, хотя обычно и принято пополнять запасы на любой планете, где делаешь остановку». Мой желудок в очередной раз выдал грустную трель, а я мотнул головой. Я пропустил обед, а на улице уже начало смеркаться, и подходило время ужина. К сожалению, в отличие от Сварга, я не был уверен, что все обошлось. Как-никак оценщик видел школьника-клиента, попытавшегося его обмануть. И даже если он не запомнил мою внешность, сколько времени уйдет у него на то, чтобы взять видеозаписи с камер наблюдения, вырезать мое лицо и послать в планетарную полицию? Час, может, два. Еще минут 20 или 30 будут искать меня по базе, в которой я, к сожалению, есть, так как меня все-таки пару раз ловили за мелкие правонарушения. Но еще полчаса уйдет на то, чтобы установить, где я нынче живу, так как последние 2 года место жительства я не менял. Меня совершенно точно найдут. Итого суммарно 3 часа у нас есть на все про все, чтобы подлатать воробья и куда-нибудь смотаться подальше от жилища Шантера. Благо, вещи уже собраны и помещены в космический корабль. Мы заранее переоделись, обыскали весь дом и даже похоронили труп старика на заднем дворе. Не мешкая, я стал быстро двигаться и обновлять воробья-19, начиная с самого необходимого. Если бы Рэй так не протестовал изначально против того, чтобы сделать тигра донором, то у меня была бы масса времени, чтобы перебрать оба корабля и сделать лучшее из имеющегося. Но, к сожалению... «Кстати, пацан!» Внезапно обратился ко мне Цварг, вальяжно опираясь бедром на полусгнившую столешницу и в очередной раз копаясь в коммуникаторе Шантера. «А откуда ты понимаешь что-либо в кораблях? Ты вроде говорил, что скряга Шантер учил тебя на пилота, а не на бортмеханика». «Да, так и есть», — неохотно ответил я. «В школе бесплатная еда подразумевалась лишь для младших классов. Для учащихся средних классов за обеды надо было платить. А у меня ни кредита в карманах не завалялось. Я как-то гулял в квартале богачей и увидел, как под капотом флайера мужчина просит подать ему гаечный ключ. Егорка, а мужчина оказался отец моего одноклассника, фыркнул и решил, что ему интереснее кататься на аэросерфе, чем помогать отцу. Но я и подал мужчине ключ, а потом еще какой-то инструмент, и еще. А когда тот вылез из-под капота флайера и увидел, кто ему помогал весь вечер, предложил мне помогать и дальше. Оказалось, что у Добрана был свой автосервис, обслуживающий легкий гражданский воздушный транспорт. Он предложил мне подрабатывать после школы за 2 кредита в день, и я, разумеется, согласился. В основном вся моя работа заключалась в «принеси, подай». Но никто не запрещал мне смотреть, как работают механики, и задавать им вопросы, общаться. Каждый день я видел десятки самых разнообразных флайеров, шаттлов и транспортных модулей, элитных и юрких, громоздких и мощных. Именно тогда ко мне в голову пришла идея стать первоклассным пилотом. Ко всему, нередко пришедшие за своими флайерами клиенты ругались на то, что в рабочем отсеке слишком грязно. Я начищал их туфли воском, и за это мне оставляли на чай еще полкредита или даже целый кредит. На эти деньги я не только позволял себе обедать и ужинать, но и время от времени оплачивал старые голографические ролики в инфосети по пилотированию кораблей, до кеслеровского времени и кое-какую литературу. Я замолчал, переводя дыхание после длинного рассказа, а Цварк посмотрел мне прямо в глаза. «Запомни, Ивар», — сказал он неожиданно серьезно. «Ты не должен мне врать. Никогда. Я не враг тебе, понял?» Я насупился. И как он раскусил ложь в моих словах! Эту историю я репетировал и повторял столько раз, что уже сам в нее поверил. К тому же большая ее часть — правда. «А как ты узнал, что я вру?» — спросил я, пряча глаза. К моему счастью, мне как раз сейчас надо было залить масло в контейнер и промазывать кисточкой все шестеренки стартера. Действительно, сложный ремонт корабля я бы, наверное, не осилил, но вот такое базовое техническое обслуживание и мелкий апгрейд вполне по моим силам. Теперь осталось лазеры прикрутить, и минимально необходимые операции по Воробью-19 будут сделаны. «Голодный ребенок гуляет по богатому району и просто так помогает первому встречному? Пацан, я тебе умоляю, эта история изначально выглядит нелепо в твоих устах. Мне очевидно, что ты попытался украсть инструменты у этого, как его, Добрана. Он, скорее всего, тебя поймал, отлупил, а в наказание заставил помогать. Так и было?» Я неохотно кивнул головой. В общем-то, так и было. Просто отчаянно стыдно признаваться, что впервые решился на воровство ради еды, и то не удалось. «Ну, а потом Добран оценил помощника в твоем лице и даже стал приплачивать за помощь», — удовлетворенно произнес Рэй. «Кстати, в то, что ты сам вызвался чистить ботинки клиентам и что вообще клиенты пачкали их в автосервисе, извини, но верится с трудом. Как правило, владельцы флайеров не заходят в отсек, где производится техническое обслуживание транспорта. Они ожидают в комфортабельных комнатах с проведенной инфосетью. Это нас возвращает к вопросу. Откуда ты брал дополнительные кредиты на голоролики?» Я упорно молчал. А ведь Рэй не так прост, как кажется с первого взгляда. И эта его изворотливость, проявленная с кубком Шантера, а сейчас излишняя проницательность. Интересно, какое все-таки звание у Цварга? Офицерами называют всех, кто служит в космическом флоте. Это собирательное название, а не конкретное звание. Я открутил первый из 14 лазеров от «Тигра» и стал прилаживать его с помощью металлических скоб к «Воробью». По моим внутренним ощущениям, время до приезда планетарной полиции у нас еще оставалось. Хотя бы штук 5 лазеров еще переставить успею. «Раз уж ты решил играть в молчанку, то я продолжу строить свои догадки», — обрадовал меня Рэй. «Владельцы флайеров — люди априори не бедные, а учитывая общее состояние Захрана, это самый зажиточный слой населения. Было бы логично предположить, что ты карманничал помаленьку, но не думаю, что это так. Если бы хоть один из клиентов сообразил бы, в какой момент лишился своего наручного коммуникатора или чипа с кредитами и пожаловался бы Добрану, то ты бы в одночасье лишился своего тепленького местечка. Скорее всего, ты придумал более тонкую схему. Вытаскивал эти самые ценные мелочи у клиентов, ключи от флайера, например, а потом подносил расстроенной женщине или нервному мужчине со словами, что нашел это в прихожей автосервиса. Посмотрите, пожалуйста, не вы ли это бронили? Осчастливленный клиент на радостях давал честному мальчику, нашедшему и предъявившему его утерянное имущество, несколько кредитов в качестве награды. Колись, все было так? Но как? Как во имя глубокого космоса этот пронырливый тип вообще обо всем догадался? А ведь он описал ситуацию точнее некуда. Именно так, как все было на самом деле. Все так и было, скрипнул я зубами. Как ты догадался? Все-таки спросил, параллельно проводя надежность установленного мной лазера. Вроде бы, конечно, не отвалится, хотя приварить не мешало бы. Жаль, времени совсем в обрез. Цварк неожиданно хохотнул. «Зря ты злишься, пацан. Я просто спрогнозировал то, как поступил бы сам, будучи в твоей шкуре с твоими знаниями на этой вонючей дыре. Вот и все. Я вытер руки о какую-то ветошь и прямо посмотрел на Рэя. «И все? Ты не будешь меня бить? Промывать мозги, что воровство — это плохо и недостойно честного человека? Ты же действующий офицер космического флота!» Даже Шантер, которого, как оказалось, временно отстранили от службы, давал мне как минимум затрещину, если понимал, какие мысли бродят в моей голове. Рэй нахмурился. «Ты знаешь, во всех твоих словах мне не нравится лишь один пункт. То, что тебя бил твой наставник. Вот это мне совершенно не нравится. А что касается воровства, Ты был ребенком и хотел есть, а государство поставило тебя в безвыходное положение. В мире нет ничего черного и белого. Любая задача решается ситуативно. Об истинной нравственности наших поступков можно заключить лишь по направленности на исход и наличию в них добрых намерений. В данной ситуации ты совершил наименьшее из зол, добывая себе пропитание, а именно, брал немного денег у самого зажиточного слоя населения. Кто-то назовет это новой нравственностью, но я называю это жизнью. Вот скажи, хорошо врать или плохо? Разумеется, напрашивается ответ, что плохо. Но стоит ли говорить беременной женщине, что она кошмарно растолстела, или смертельно больному человеку, что ему осталось жить считанные дни? Не уверен. Вот так же и с воровством в твоем случае. Я стоял и молча смотрел на Рея, в который раз за сегодня чувствую себя невероятно глупо. Именно в этот момент коммуникатор Шантера, что находился в руках Цварга, громко пиликнул. Что это значит? С тех пор, как я узнал, что коммуникатор наставника заражен каким-то вирусом и фантастически стал причиной его смерти, этой штуки я стал побаиваться. А это значит, пацан, что планетарная полиция все-таки засекла наше телодвижение и через 5 минут нагрянет в этот ангар. Так что хватай все, что можно, и прыгай за штурвал. Что? 5 минут? Паники, охватившей меня, просто не было границ. Я же не успел доставить остальные лазеры. Да я вообще еще думал, что у меня в запасе по крайней мере час. Что же делать? Тем временем Рэй умелым четким движением впихнул опешившего меня внутрь Воробья-19 и пристегнул к одному из двух рядом стоящих кресел. «Надеюсь, у тебя есть взвешенный и продуманный стратегический план наших дальнейших действий». Мой голос прозвучал как-то неуверенно и пискляво. «Да, конечно», — не моргнув и глазом, ответил Цварг. «Называется импровизация». «Без паники, только без паники. Надо успокоиться. К сожалению, слова Рэя спокойствия мне не добавили. Где-то вдалеке послышался характерный сигнал планетарной полиции». «Ну что, пацан, к взлету готов?» — спросил меня Цварг. Я столько раз представлял себя за штурвалом настоящего корабля, а сейчас, оказавшись за ним по-настоящему, вдруг сильно разволновался. Не потому, что боялся, что мы не прорвемся в открытый космос через мусорный слой планеты, нет, не поэтому. И даже не потому, что в своих мечтах я был капитаном какого-нибудь новейшего гигантского альбатроса, восседал в удобном кожаном кресле, за дублеска начищенной панелью управления с множеством разных кнопочек, а справа от меня сидел второй пилот и подобострастно спрашивал: «Стартуем?» Я боялся до дрожи в коленях, потому что это был мой первый раз, когда я сел за штурвал настоящего воздушного транспортного средства. Да, в мастерской Добрана я помог обслужить не одну сотню флайеров, но никто из механиков никогда не подпускал чумазого мальчишку к штурвалу. Шварх, да я же за рулем примитивного автомобиля никогда не сидел. Сигнал полиции раздавался все громче и громче, у меня закладывало уши. «Согласно моему плану, мы уже должны взлетать. Давай, пацан, соберись с духом и подними эту птичку в воздух», — более серьезным тоном сообщил Рэй. Дрожащими пальцами я переключил тумблеры на самой обычной невиртуальной клавиатуре, как можно более плавно потянул на себя штурвал, и Воробей-19 взлетел. Не кстати, ворвавшиеся в ангар сотрудники планетарной полиции меня порядком напугали. Наш корабль тряхнуло, и если бы не своевременная помощь Рэя, не уверен, что я вписался бы в дырку в крыше ангара. «Фух, взлетели. Полиция осталась с носом, все чудесно», — обрадовался Цварг. «Самое сложное уже позади». «Они вообще-то садятся нам на хвост», — нервно оборвал я Рэя, выводя на виртуальный экран то, что творится пока что еще и на Земле. Множество людей, которые сейчас выглядели как муравьи, быстро ринулись к припаркованным за домом Шантера флайерам синего цвета с узнаваемыми серебристыми полосами. Первые два летательных средства уже оторвались от грунта и стремительно набирали скорость. «Ты хорошо ведешь, но нас немного потряхивает. Переключайся на автоматический режим, и мы оторвемся от них в стратосфере». «Здесь нет автоматического режима!» Нервничая, я почти рявкнул на Рэя, но тот не моргнул и глазом. «Как нет? А зачем все эти кнопочки?» Он выразительно указал на клавиатуру. «Это Воробей-19, которому уже лет 30, а не тигр последнего поколения. Здесь нет автоматики. Возможно, ты привык, что все за тебя делает бортовой компьютер, но здесь даже двигатели надо переключать через аналоговое сцепление. Это как если сравнить раритетный автомобиль с механической коробкой передач и современный аэрокар с роботизированным водителем. Я действительно уже кричал, так как видел, что полиция уверенными темпами сокращает расстояние между нами. «Ладно, ладно, не кипятись так. Поддай газку. И в стратосфере?» «Да мы уже в мезосфере, и они не отстают. Рэй, что делать-то будем? Я думал в другую точку захрана перегнать корабль для начала, но у нас полиция на хвосте. Нас тут же арестуют, как только мы сядем». «Значит, надо прорываться через слой космического мусора», — обрубил Рэй мои стенания на корню. «Бери левее, да-да, теперь держи курс прямо». «Что ты задумал?» Я видел, как с ужасающей скоростью мы приближались к нашей бесславной смерти. «У нас даже защитной сетки нет. Я не успел ее снять с «Тигра». «Помнишь, я говорил, что у Шантера был свой канал инфосети от космофлота?» — крикнул мне Рэй. Реактивный двигатель натужно шумел. Из сопел с неистовной яростью вырывался огонь. Вентиляционная система гудела, с трудом справляясь с жарой в крошечном шаттле. Где-то в соседнем отсеке дребезжала плохо затянутая гайка. Корабль жил своей полноценной жизнью. «Ну, канал, и что с того?» — не понял я. «А то, что космический флот постоянно поддерживает прокол в слое космического мусора планеты, прожигая его, чтобы не забивался выделенный канал связи. Именно им я и воспользовался для приземления на Захран. У нас маленький корабль. Я уверен, у тебя получится пройти по коридору». Я лишь плотнее сжал челюсти, так как меня уже нещадно вдавливало в кресло и становилось тяжело дышать. Перед глазами совершенно четко возникли многочисленные обломки искусственных спутников, запускаемых глупыми обитателями Захрана в течение нескольких сотен лет. Ирония судьбы. Люди так сильно хотели выбраться в космос, что сами себя отрезали от него. «Смотри, вон там коридор, видишь?» — заорал мне прямо в ухо Рэй, но я уже и сам подтянул штурвал, увидев расчищенное пространство. Что ж, теперь остается только молиться, чтобы с того момента, как космофлот прочищал канал, какой-нибудь винт или трубка не оказались на нашем пути. Голова раскалывалась от перегрузки, пот стекал со лба и капал крупными каплями, пальцы дрожали от напряжения, но я вцепился в штурвал до побелевших костяшек и ни на терцию не разрешал себе отвлечься. Было ли мне страшно именно в этот момент? О, да, я безумно сильно боялся. Чихнуть, моргнуть или просто отвлечься. В неправильной форме металлические обломки и полимерные куски искусственных спутников мелькали в иллюминаторах. Сварк вцепился в подлокотники кресла так же сильно, как и я в штурвал. Планетарная полиция, как и предрекал Рэй, отстала от нас, видимо, посчитав самоубийцами, но мне уже было плевать на них. Именно в тот момент, когда замаячил свет в конце туннеля, то есть открытый космос, мы оба одновременно заметили огромную серебристую тарелку, некогда явно бывшую радаром у зонда. «Осторожнее!» — заорал Рэй. «Что я мог сделать?» Тарелка плавала прямо по центру коридора. Если бы она была ближе хоть к какому-нибудь краю, то я мог бы попытаться ее обойти. Но с учетом габаритов корабля это маловероятно. «Бери ниже, облетай ее!» «Да я бы с радостью. Вот только где гарантии, что мы впишемся?» «Здесь бы точно математический расчет не помешал, спланированный маршрут, но нет времени. Да кого я обманываю? Даже если бы время и было». Эту часть теории от Шантера я всегда пропускал мимо ушей, считая, что она мне никогда не понадобится. Решение пришло неожиданно. Молниеносным движением я щелкнул тумблером и скорректировал курс на тарелку, от всей души желая, чтобы моя затея удалась. Я действовал скорее интуитивно, чем подчиняясь какой-то логике. Мой замысел был прост. Не успел Рэй начать возмущаться, как тот единственный лазер, что я успел перетащить с «Тигра», сработал и сжёг обломок тарелки. Единственное, о чем я молился заранее, так это о том, чтобы драгоценных секунд хватило сжечь обломок целиком. Так оно и случилось. Секунда другая, и мы вошли в космос. Двигатель резко смолк, спало ощущение, будто тебя силой вдавливают в кресло. «Фух, ну ты пацан даешь! Похлопал меня по плечу отстёгивающийся Рэй. В какой-то момент я грешным делом подумал, что ты решил нас угробить, лишь бы не сдаваться в руки планетарной полиции. Только в этот момент я понял, что все еще от напряжения крепко сжимаю штурвал корабля и никак не могу ослабить хватку. «Да», — признался я честно, — «я тоже думал, что мы умрем. «Ну», — глубокомысленно заметил Рэй, — «по большому счету Вся наша жизнь — одна большая импровизация. Ты молодец. Хорошо придумал с лазером». Я кивнул, не отрицая. Повезло, что хотя бы один лазер я все-таки успел установить, и он спас нашу жизнь. «Куда теперь летим?» — спросил я, выставляя координаты для конечной цели. «Станция космофлота? Марктхолл?» «Рейд, только учти, топлива у нас не так много, чтобы...» «На Тартугу», — перебил меня Цварк.